Глава 7. Левин вернулся домой только тогда, когда послали звать его к ужину. На лестнице стояли Кити с Агафьей Михайловной, совещаясь о винах к ужину. «Да что вы такой фас, суматоху делаете? Подай, что обыкновенно!» «Нет, Стива не пьет». «Костя, подожди, что с тобой?» — заговорила Кити, поспевая за ним, но он безжалостно, не дожидаясь ее, ушел большими шагами в столовую и тотчас же вступил в общий оживленный разговор, который поддерживали там Васенька Весловский и Степан Аркадьич. «Ну что же, завтра едем на охоту», — сказал Степан Аркадьич. «Пожалуйста, поедем», — сказал Весловский, пересаживаясь боком на другой стул и поджимая под себя жирную ногу. «Я очень рад, поедем». «А вы охотились уже нынешний год?» — сказал Левин Весловскому, внимательно оглядывая его ногу. Но с притворною приятностью, которую так знала в нем Кити и которая так не шла ему. «Дупелей не знаю, найдем ли, абекасов много. Только надо ехать рано. Вы не устанете? Ты не устал, Стива?» «Я устал. Никогда еще не уставал. Давайте не спать всю ночь. Пойдемте гулять». «В самом деле, давайте не спать. Отлично!» — подтвердил Весловский. «О, в этом мы уверены, что ты можешь не спать и другим не давать», — сказала Долли мужу с той чуть заметною иронией, с которой она теперь почти всегда относилась к своему мужу. «А, по-моему, уж теперь пора. Я пойду, я не ужинаю». «Нет, ты посиди, Доленька», — сказал Степан Аркадьич, переходя на ее сторону за большим столом, на котором ужинали. — Я тебе еще столько расскажу. — Верно, ничего. — А ты знаешь, Весловский был у Анны, и он опять к ним едет. Ведь они всего в 70 верстах от вас, и я тоже непременно съезжу. — Весловский, пойди сюда! Васенька перешел к дамам и сел рядом с Кити. — Ах, расскажите, пожалуйста, вы были у нее. Как она? — обратилась к нему Дарья Александровна. Левин остался на другом конце стола и, не переставая разговаривать с княгиней и Варенькой, видел, что между Степаном Аркадьичем, Долли, Кити и Весловским шел оживленный и таинственный разговор. Мало того, что шел таинственный разговор, он видел в лице своей жены выражение серьезного чувства, когда она, не спуская глаз, смотрела в красивое лицо Васеньки, что-то оживленно рассказывавшего. «Очень у них хорошо», — рассказывал Васенька про Вронского и Анну. «Я, разумеется, не беру на себя судить, но в их доме чувствуешь себя в семье. Что же они намерены делать?» Кажется, на зиму хотят ехать в Москву. «Как бы хорошо нам вместе съехаться у них. Ты когда поедешь?» — спросил Степан Аркадьич у Васеньки. «Я проведу у них июль». «А ты поедешь?» — обратился Степан Аркадьич к жене. «Я давно хотела и непременно поеду», — сказала Долли. «Мне ее жалко. Я знаю ее. Она прекрасная женщина. Я поеду одна, когда ты уедешь». И никого этим не стесню. И даже лучше без тебя. — И прекрасно, — сказал Степан Аркадьич. — А ты, Кити? — Я? — Зачем я поеду? — вся вспыхнув, сказала Кити и оглянулась на мужа. — А вы знакомы с Анной Аркадьевной? — спросил ее Весловский. — Она очень привлекательная женщина. — Да, еще более краснея, — отвечала она Весловскому, встала и подошла к мужу. «Так ты завтра едешь на охоту?» — сказала она. Ревность его в эти несколько минут, особенно по тому румянцу, который покрыл ее щеки, когда она говорила с Весловским, уже далеко ушла. Теперь, слушая ее слова, он их уже понимал по-своему. Как ни странно было ему потом вспоминать об этом, теперь ему казалось ясно, что если она спрашивает его, едет ли он на охоту, то это интересует ее только потому, чтобы знать, доставит ли он это удовольствие Васеньке Весловскому, в которого она, по его понятиям, уже была влюблена. «Да, я поеду.